Глава 21. О свадьбе царской трубили вовсю, и до меня доносился переливчатый звон и песни дивные, напеваемые народом. Вся улица усеяна розовыми лепестками одилиска, цветка нежности и невинности. Каждое утро за мной свита приходит царская, горничные девки, мамки сопровождают целой толпой, шлейф от платья несут. А мне кажется, голова сейчас отвалится от тяжести кокошника, разукрашенного золотом, увенчанного камнями драгоценными, с ряснами у висков, с убрусом, подвязанным сразу под подбородком. Платье тяжелое, твердое, впивается мне в тело. Вий в зале ожидает за накрытым столом. Рядом с ним по правую руку тетка Григорина сидит, как всегда во всем черном. И ягоды в рот отправляет пальцами, унизанными перстнями. Она же проверяет еду и питье царя, и если что-то кажется ей подозрительным, кивает на блюдо и его уносит. А потом во дворе слышится истошный вопль повара, которого режут, как свинью, лишь за то, что Григорине показалось, что яства отравлены. Она же внимательно следит за моим рационом и пристально наблюдает за тем, как я ем. «Рыбу положи, наследнику силы нужны, чтобы родиться. Ему не только из чрева твоего выбираться, но и из плотного яйца каменного, что внутри тебя растет вместе с драконом-младенцем». Вий кивает, и мне в тарелку подкладывают рыбу. Я ее и вовсе есть не могу. Воротит от нее, сразу хочется все содержимое желудка на пол исторгнуть. Никогда рыбу не могла есть. Как увижу, так и жутко становится. Горло тисками сжимает. «Золотая, для тебя поймана. Сидор, неси аквариум. Покажи царской суженой, какую рыбу для нее поймали». Хлопнул в ладоши, и в залу занесли огромный аквариум, в котором металась рыбка, покрытая ярко-оранжевой чешуей с красивым волнистым хвостиком. Казалось, она и правда отлита из золота, а янтарные глаза с большими черными зрачками испуганно блестят, как глянцевые камушки. «Все три блюда для тебя живьем зажарены». «Это осталось. Ты знаешь, что это за рыба? Из водоема, где нога человека не ступала, где правит царь морской Властибор». Я на рыбку посмотрела, и внутри что-то сильно сжалось, как будто всколыхнулось, как будто дышать стало трудно. И я словно вижу, как она широко открывает рот в сетях рыболовов, а потом беззвучно кричит и плачет. Тряхнула головой и на Вия взгляд перевела. Воротит меня от рыбы. Не могу есть. Я лучше мясо, если можно. «Пусть мясо принесут. А эту селедку уберите, воняет от нее тиной и дном морским. Вышвырните, пусть дохнет без воды. Говорят, тварь редкая. Пусть у Властибора на одну золотую селедку меньше станет». Слуги вытащили сачком рыбку и швырнули за дверь на мраморный пол. Внутри аквариума всколыхнулись желтые цветы и потянулись следом за рыбкой, а потом упали на дно. Вий брезгливо поморщился, и Григорина достала пузырек, открутила крышку и поводила у носа царя тоненькой палочкой, прикрепленной к крышке флакона. Запахло чем-то приторным и неприятным. «К свадьбе все готово. Пиршество сегодня начнем, а завтра с первыми лучами солнца моей станешь. Примешь принадлежность, кольцо и крови моей отведаешь», — сказал Вий и кубок ко рту поднес. «Нельзя твоей», — возразила Григорина. «Жаль, но нельзя». «Убьют младенца чужого самца клетки. Животную кровь ей дашь, поднимешь бокал. Остальное в ритуале можно оставить». «Тогда не будет связи», — Вий подался вперед и ударил кулаком по столу. «Значит, не будет. Родит, и установишь связь. А пока что, если хочешь на престоле утвердиться, подождешь. «Прочь пусть идет», — кивнул на меня. «Смотреть на нее не могу, чтобы не думать, как она с братом моим кувыркалась». Я руки в кулаки сжала. «Лярва Неянова, вон пошла!» И на дверь пальцем указал. Я медленно встала из-за стола, вышла за огромные приоткрытые для меня стражами двери. Они также с грохотом захлопнулись. Я выдохнула и разжала кулаки. «Мать твоя, лярва!» «И сучка твоя тетка тоже лярва, ублюдок проклятый!» Неподалеку у моих ног задыхалась без воды золотая рыбка. Я наклонилась, подхватила ее в руки и быстрым шагом пошла по широкому коридору. Пока несла, рыбка хвостом дергала и широко открывала рот. «Погоди, милая, сейчас найду воды, сейчас станет легче». Когда к хрустальным дверям, ведущим из дворца наружу, подошла, стражники скрестили перед моим носом копья. Противные ящеры и стуканы. Я изловчилась и бросила рыбку в фонтан, бьющий серебряными струями, убегающими в ярко-синий водоем. Золотистая чешуя сверкнула на солнце и исчезла под водой. Я в палаты свои отправилась. Все эти дни искала, как сбежать отсюда, как знак Неяну дать, но ни одной лазейки. На ночь из комнаты не выйти. Окна зеленой дрянью всегда опутаны, а за дверью — стражники. И под дверью служки спят. Едва в палаты вошла, тут же встрепенулась. Ко мне бросились утренний наряд снимать, да переодевать в платье для отдыха, косы чесать гребнями. «Вон пошли, сама разденусь». Махнула на них руками и перед зеркалом стала. Стянула кокошник, швырнула рядом с чаном для купания. Пальцы расстегнули платье, освободилась от пышных рукавов, стянула шелковый подол и вздохнула с облегчением. И вдруг, словно издалека услыхала: «Надобен мне больно приплод неяновский. Так бы и выдрал из чрева, да задушил обеими руками». «Погодь, не горячись, родит она. Дашь ему пару недель пожить и изземь его. Скажем, из колыбели выпал да убился. Может, сам сдохнет на чергаре. Может, и сдохнет. А коли нет, уничтожим. Но вначале пусть тебя государем провозгласят и корону на тебя царскую бояре наденут». Медленно развернулась к чану с водой и увидела, как в нем на поверхности всплывают желтые цветы, похожие на маленькие граммофоны, точно такие же, как остались в зале, в аквариуме. Я не верила, что слышу голоса Вии и Григорины. Так словно у них там прослушивающее устройство. Посмотрела на воду и словно увидела, как внизу махнула хвостом золотая рыбка. Я ниже наклонилась, а маленькие граммофончики змейкой потянулись вдоль деревянного края чана. «Кто впустил? Не вели казнить, вели миловать. Войско Неян собрал, войной на тебя идет. Люд, говорят, за ним тянется, смуту развел брат ваш владыка». «Посмел, таки посмел против меня. Прочь ступай, вели советникам в зале собираться. Мракомира поднимай и сделку с ним обговаривай. Мертвь встанет и за тобой пойдет, когда ни один из неяновских и Люда не выживет». «Проклят Мракомир отцом, не добраться до него». «Доберешься. Заклинание знаю. Подземных змеев, братьев наших, на помощь призову». «Много захочет Мракомир. Зато от Неяна раз и навсегда избавишься. Истребишь вначале его, а потом и семя его. И глядишь, может, Ждана от тебя понесет. Привяжешь к себе, покроешь ее, как только наследников не останется. А Неянова сердце Мракомиру отдашь, чтобы вернуть ему облик человеческий и силу змеиную, и свободу вернешь. Пусть правит в межмирье, как раньше. Тебе-то что? За брата своего младшего заступаешься. Вытащить мертв из-под земли удумала. Ну да, права ты, старая. Без мертви мне не управиться. Пора покончить с Нияном. Чу, не одни мы. Колдовство здесь. Раздался всплеск, и голоса пропали. Я отпрянула от чана, чувствуя, как бешено колотится сердце, и глядя, как медленно исчезают желтые цвета, как будто их и не было. Свадебную церемонию ждала в ужасе. Металась по светлице, запертой со всех сторон. Богу молилась, стоя на коленях. Только есть ли он здесь, Бог? В этом жутком месте, скорее похожем на ад. Комнату ведьма запломбировала. И ритуалы свои провела, чтоб колдовства не было. Воду заговорила при мне и щепотку какой-то дряни фиолетовой туда бросила так, что облако поднялось к потолку и завоняло эфирными маслами. На меня глазами зыркнула и к двери поплыла. Утром рано целая свита пришла, одевали в белые шелковые рубашки, сверху сарафан из парчи, расшитый бисером и камнями драгоценными. На манжетах ленты кружевные, волосы косами уложены на голове, как ручки амфоры, и унизаны бусинами, прикрыты сверху кружевной фатой. На смерть ведут. Нет ничего страшнее венчания этого, нет ничего страшнее предательства, навязанного мне Виим и планов его жутких насчет Нияна. Весь ритуал смотрела сквозь кружево фаты, и перед глазами картинка, как выхватываю кинжал из холеных пальцев Вия и себе в грудь вонзаю, а потом сердце дергается. Нельзя мне. Внутри ребенок Нияна. Вот-вот забьется, зашевелится, маленький беззащитный, родится и уничтожит его Вий. Только вначале и меня уничтожить придется. «Клятву произноси», — зашипел на ухо змей проклятый, руку мою стискивая до синяков. От ненависти всю передернуло, как будто ненависть эта вместо крови по венам течет. Ни за что. «Не произнесешь на этом алтаре, из тебя семя его вырежу. Вскрою от горла до лобка и вытащу вместе с кишками», — зашипел протяжно по-змеиному. Невольно руками живот от него закрыла. Надо успокоиться. Закончится церемония, и подумаю. Я успокоюсь и начну думать. Бежать надо отсюда. Придумаю как. Обязательно придумаю. Глаза закрыла и клятву произнесла речитативом, повторила следом за волхвом, который обряд скреплял заклинаниями и плясками вокруг костров. Вот и все. Вот и заключен брак между Виим Великим и Жданой, и ничто его не отменит и не разорвет. Ничто, кроме смерти. Толпа заверещала, завопила, цветы в нас принялась швырять, и горсти пшена, а им под ноги монеты золотые царские слуги сыпали, и возносили люди имя Вия и мое. За золото чье угодно имя вознесут, даже самого жуткого ублюдка. А мне от звучания этих имен вместе дурно становилось, и все внутри сжималось. Предала я аспида моего, клятву произнесла, отреклась от любимого. Узнает и никогда не простит. Затем в залу огромную меня увел царь, а вся свита и гости следом пошли. Дождались за дверью, пока Вий на трон усядется и меня жестом пригласит соседний занять. На дрожащих ногах взошла по ступеням и села на мягкие подушки. К ногам поднесли табурет, расшитый золотом, и ступни мои на него поставили. Двое слуг принялись обмахивать нас опахалами и кубок мне поднесли с виноградным соком. От сладости скулы свело, но голова так кружиться перестала. Дверь настежь распахнули, и гостей по одному с подарками начали впускать. Я пальцами в поручни трона впилась и изо всех сил держусь, чтобы не закричать, не зарыдать или не сползти на пол от слабости и отчаяния. А на ковер сундуки ставят ларцы, меха и золотые арбалеты, ткани свертками, кружева и зеркала. Вий улыбается высокомерно, подбородок задрал кверху, руки мои целуют, поздравляют. Хорошо, хоть лица моего не видят, скрыто оно фатой, и до тех пор, пока ночь брачная не пройдет, нельзя снимать. А ночи и думать страшно. Если войдет ко мне, с ума сойду и не выдержу, наложу на себя руки. Шествие гостей почти к концу подошло, как вдруг свечи все задуло на мгновение, факелы погасли и снова вспыхнули, а по полу прошли черные вихри пепла и дымки. Вий выпрямился на троне, а придворные несколько шагов назад сделали и глаза закрыли. Вдалеке послышался грохот, как будто что-то тарахтит. Серый запахло резко, и дышать стало трудно. Дверь как будто ветром колыхнула, все голоса смолкли, и в залу вошел высокий мужчина. Его длинные черные волосы, свисающие из-под низкого капюшона, доставали почти до пола. Сплетенные в мелкие косы, они были похожи на сотни тонких змей, с нанизанными на концах черепами, с красными, светящимися глазами, весь закован в черные доспехи, в железных перчатках и в сапогах со шпорами, похожими на лезвие бритвы. Укутан в черный плащ, лицо не видно. Только в черноте капюшона поблескивают красным фосфором глаза. От ужаса дыхание перехватило, и я пальцами сильнее впилась в подлокотники. Следом за жутким гостем шла его свита в таких же черных плащах и черных доспехах, а за ними на железных цепях псы с красными горящими глазами и хвостами шипастыми идут. Из пастей валит красный пар и смердит мертвечиной. Гость напротив трона остановился, и Вий склонил голову на бок. «А вот и брат Мракомир пожаловал. Каков твой дар своему царю?» «Как и было обещано, вот твой дар». Из-под плаща вытащил ларец и к ногам царя поставил. Когда наклонялся, я успела увидеть вымазанное то ли краской, то ли татуировками лицо, напоминающее человеческий череп. Выдохнула от страха, и Мракомир оскалился. «Красива жена твоя, брат. Стоила жизни Нияна. Теперь и сам вижу. Принимай свадебный подарок». Двое жутких слуг откинули крышку ларца, и я чуть не закричала. Под хрустальным колпаком билось и пульсировало сердце. Мое в ответ жалось, заболело и истекло кровью. «Вот оно, сердце Ниянова. Сожжёшь сам на рассвете, и силу его себе заберешь. Мракомир держит слово, даже когда оно взято низостью и братской кровью замарано. Да не мне судить, сам бы сердце твое выдрал, не задумываясь. Но договор есть договор». Я, кажется, закричала громко и истошно, так что стены содрогнулись, и на колени к ларцу сползла. «Унеси жену, Вий, позорит тебя девка». «Тяжелая она, а зрелище не для слабонервных. Спасибо за дар, Мракомир, оставайся на пиршество». «Ключи». Прогремел голос жуткого гостя, и последнее, что я увидела, прежде чем потерять сознание, это черный, длинный, унизанный острыми лезвиями жезл, который лег в ладонь Мракомира.